Глава 38. Один из вездесущих, всеведущих, всеслышащих и так далее. Насекомое это по родовым и видовым своим признакам называется... Но нет, опять-таки нет. Автор, право, затрудняется в настоящее время, когда и прочее назвать его настоящим именем. Историческое происхождение его теряется во мраке веков. Автор не знает, упоминают ли о нем Зороастр и книги Вет, надо полагать, да. Но Библия, например, дает уже некоторые указания на его существование в библейский период. У римских историков времен упадка тоже находим довольно обстоятельные сведения об этом виде, и затем, чем ближе подходит дело ко временам новейшим, тем все более можно убеждаться в повсеместном его распространении. Можно сказать с большей или меньшей достоверностью, что под градусами земной широты и под всеми меридианами, где только обитает двуногая порода, водятся и виды означенного насекомого. Но чем страна цивилизованнее, тем более шансов для его существования. В настоящее время наиболее совершенствованный вид его водится во Франции и преимущественно в Париже. Однако опытные исследователи утверждают, что и остальная Европа не обижена на сей счет. Так, например, между германскими странами, говорят они, будто бы благословенная Австрия представляет соединение условий, особенно благоприятных для акклиматизации сего насекомого. Одни находят его положительно полезным, другие – положительно вредным. Но если бы последние вследствие какого-нибудь государственного переворота очутились на месте первых, то автор никак не поручится за то, что они тотчас же не примутся за разведение означенного насекомого, подобно тому, как разводится шелковичный червь из видов политико-экономических. Насекомое это не везде одинаково. Оно принимает свои оттенки, качества и большую или меньшую степень развития и совершенства сообразно условиям климата, жизни и обстоятельств какой-либо страны. Русская почва не может похвалиться выработкой вполне удовлетворительного вида сего насекомого, да и слава богу, тем паче, что оно приходит к нам в качестве немецкого товара. По крайней мере, в большинстве случаев это бывает так. Если бы кто спросил меня, что за человек Эмилий Люцианович Дранг, я бы ответил просто названием настоящей главы. Я бы сказал, что это человек вездесущий, всеведущий, всеслышащий и так далее. Эмилий Люцианович Дранг? Сам он для пущей звучности и громоносности произносил свою фамилию не иначе, как Дранг. Молодой человек лет 32, одаренный приятной наружностью, а притом надо заметить, что это наружность самого независимого свойства. В обществе таких людей обыкновенно называют приятными во всех отношениях. Эмилий Люцианович белокур, но не то чтобы очень, а так себе, средственно. Ростом ни высок, ни низок, а тоже эдак средственно. Носит английский пробор впереди и сзади, что уже служит признаком известного рода фешенебельности, закручивает усы и холит пушистую бороду. По внешнему виду его можно принять за все, что будет цивилизованное и либеральное. Можно его принять и за либерального проприетера-помещика, и за либерально-отставного военного, а, пожалуй, и за либерального литератора, если не за либеральнейшего человека. Словом, это наружность, годящаяся для сцены на цивильные роли среднего возраста, но никак не на пейзанские. Одет он всегда благоприлично и даже щеголевато, и усвоил себе манеры, вполне соответственные костюму. Происхождение свое скрывает под мраком неизвестности, говоря изредка при случае, что он сын благородных родителей. Воспитание получил в каком-то заведении, где отличался любовью к секретным аудиенциям с начальством, за что неоднократно бывал бит своими товарищами. Ходят слухи, будто служил он в каком-то полку, но, получив за свои приятные качества несколько неприятных прикосновений к физиономии, должен был расстаться с мундиром и избрать другой род общественной деятельности.